Глава 8. Прерванная экспедиция. Кульджинский вопрос. Настоящий полковник. Научная добыча Пржевальского. Дискуссия с бароном Рихтгофеном. Та самая лошадь. Первое упоминание. Ходатайство о новой экспедиции удовлетворено. Возвращение в Зайсан. Старые и новые спутники. Как следует снаряжать экспедицию? Экспедиция Пржевальского была прервана из-за кульджинского вопроса. Еще в 1871 году, чтобы создать защитный барьер между своими среднеазиатскими владениями и поддерживаемым Англией государством Якубека, Россия ввела войска в Илийский Кульджинский край. В то время Якубек разбил войска империи Цин, и китайцы приветствовали приход русских. Но в 1878 году, после смерти Якубека и подавления восстания, положение в корне изменилось. Китайцы решительно потребовали выдать им дунган, бежавших в Россию, и вывести русские войска из Кульджи. Переговоры выявили ряд спорных вопросов, которые были решены только в 1881 году подписанием Петербургского договора между Китаем и Россией. На тот момент, когда принималось решение о завершении экспедиции, обстановка была накалена до предела и вот-вот могла вспыхнуть война. Оставив верблюдов и все снаряжение экспедиции на посту Зайсанском, я отправляюсь в Санкт-Петербург с тем, чтобы будущей зимой в январе или феврале 1879 года снова двинуться в путь. 23 мая 1878 года Николай Михайлович вернулся в Петербург, где его ожидало звание полковника. Как уже говорилось выше, петербургские врачи сочли причиной его болезни нервное переутомление. Тогда вообще в моде были такие диагнозы, как, например, нервная горячка. Хотя не исключено, что от долгой антисанитарии, питья соленой воды и однообразного питания у путешественника и его спутников действительно могли развиться болезни, связанные с обменом веществ. Ему была рекомендована жизнь в деревне, и 2 июня 1878 года Пржевальский получил отпуск на 4 месяца, который провел в любимом Отрадном. Однако уже к этому времени отчет о Лобнорской экспедиции был не только написан, но и издан Русским географическим обществом и практически сразу переведен на английский и немецкий языки. Пржевальский упоминает об этом в письме Пыльцову 2 июня 1878 года. Предисловие к английскому изданию было написано сэром Дугласом Форсайтом, бывшим начальником английской экспедиции в Кашгар. Научное сообщество приняло результаты экспедиции с восторгом, которого сам Пржевальский не испытывал. И это на самом деле был величайший успех. Парижское географическое общество присвоило ему золотую медаль, Французская академия наук избрала его почетным членом. В Берлине путешественнику присудили золотую медаль Гумбольдта. В Германии, как и в других странах, появилось много статей о Пржевальском. Председатель Берлинского географического общества барон Рихтгофен в своей брошюре отозвался о нем как о гениальном путешественнике. Географические открытия Пржевальского вошли в ряд крупнейших в XIX веке. Так, открытие хребта Алтын-Таг, северной оконечности Тибетского Нагорья, увеличило протяженность последнего на 300 километров севернее, чем это было известно. Оно также объяснило, почему Великий Шелковый Путь проходил через озеро Лобнор. Сам Пржевальский, пройдя этим путем, выразился просто. Это потому, что под горами скорее можно было найти корм для скота и ключи воды. Этнографические сведения Пржевальского о коренных жителях окрестностей Лобнора обогатили европейскую науку свидетельствами очевидца. Богатейшая коллекция чучел и шкур вкупе с орнитологическими исследованиями, выполненными на высочайшем уровне, позволили заполнить белые пятна в исследовании Центральной Азии. Жемчужиной коллекции стали шкуры диких верблюдов. Пржевальский был первым, кому удалось их добыть и привезти. Важнейшим итогом экспедиции стало описание озера Лобнор. Это было настолько важным открытием, что завязалась целая научная дискуссия. Основываясь на китайских источниках, где озеро было соленым и помещалось на 1 градус севернее, барон Рихтгофен, хоть и высоко оценил заслуги путешественника, попытался оспорить его тезисы. Пржевальский выступил с публикацией, в которой обосновал как неточность китайских источников, так и тот факт, что озеро в силу своего рельефа способно мигрировать, пересыхая в одних местах и заболачиваясь в других из-за наносов, впадающих в него рек. Разница же в описании солености озера объясняется тем, что периодически затопляемые солончаки по его берегам могли делать воду в отдельных местах солоноватой. Не найдя веских аргументов, барон Рихтгофен прекратил дискуссию. Однако в 1896 и 1900 годах шведский путешественник Свен Гедин, ярый русофоб и германофил, впоследствии пропагандист фашизма в Швеции, посетил окрестности озера, нашел древний китайский лобнор, а лобнор, описанный Пржевальским, назвал молодым образованием из цепочки болот. Точку в этом научном споре поставил ученик Пржевальского Козлов, дважды посетивший лобнор в 1890 и 1894-1895 годах. Он подтвердил предположение Пржевальского о миграции береговой линии вследствие разливов Тарима и доказал, что лобнор Пржевальского и есть тот самый исторический лобнор китайских источников. Дополнительную аргументацию привел и другой великий русский путешественник Грум Гджимайло, указав, что китайцы назвали лобнор «тростниковым озером», а тростник растет только в пресной воде. Современные исследования подтвердили правоту русских исследователей, и теперь эта точка зрения принята во всем мире. И, наконец, знаменитая лошадь. Прибывая в злополучном Зайсане, Пржевальский получил в подарок от купца Тихонова шкуру лошади, добытой местными охотниками-казахами, которую он привез в Санкт-Петербург и передал в зоологический музей. Там исследователям Поляковым было определено, что это новый вид лошади, которому им было дано и навсегда осталось в истории название «Экус Пржевальский». Отдохнув за лето и собравшись силами, в октябре 1878 года Пржевальский вернулся в Петербург и вышел в Совет географического общества с планом новой экспедиции. Несмотря на опасности, вызванные Кульджинским вопросом, он не отказался от идеи проникнуть в Тибет и к верховьям Желтой реки Хуанхэ. Русское правительство и географическое общество, доверяя репутации и опыту Пржевальского, а также всецелой поддержке великого князя и председателя общества, одобрили план новой экспедиции и выделили на нее 20 тысяч рублей. Кроме того, от предыдущей экспедиции осталось неизрасходованными 9 тысяч рублей и снаряжение, оставленное в Зайсане. 14 декабря 1878 года было дано высочайшее разрешение на командирование полковника Пржевальского и его спутников в Тибет. Опасаясь за судьбу собранной им коллекции, путешественник передал ее в дар Музею Императорской Академии Наук с тем, чтобы описание ее было поручено кому-нибудь из зоологов. Благодарная Академия избрала его своим почетным членом. Получение разрешения от китайских властей встретило на этот раз сильное сопротивление, особенно касательно поездки в Тибет. Связано было оно с тем, что прежний Далай-лама умер в 1875 году. Его преемник, Далай-лама XIII, Тубтен Джамцо, был найден в 1876 году. На момент планируемой экспедиции ему не было и 4 лет, и китайцы опасались, что проникновение русских в Лхасу может изменить баланс сил. 20 января 1879 года Пржевальский покинул Петербург. Пробыв в Москве у родных несколько дней, уже 31 января он был в Оренбурге, еще через 9 дней – в Омске, и 27 февраля через Семипалатинск вернулся в Зайсан. Сюда же приехали его спутники, как ветераны старых экспедиций, так и вновь набранные. Ветераны – казак Иринчинов, путешествовавший с Пржевальским со времен первой экспедиции в Китай. Эклон – участник неудачного или все-таки удачного похода на Лобнор. Переводчик Юсупов и казах Алдиаров, проводник от Кульджи до Гучена. Новички, казак Телишев и товарищ Эклона по гимназии Всеволод Иванович Роборовский, будущий преданный собратник Николая Михайловича, обладавший художественным талантом, неоценимым в экспедициях в неизвестной науке земли. Именно благодаря ему третья центральноазиатская экспедиция обогатится великолепными иллюстрациями. Пржевальский нашел Роборовского подходящим для экспедиции человеком и назначил вторым помощником. Эклону было поручено препарирование, а Роборовскому – рисование и собирание гербария. Пржевальскому плюс ко всему улыбнулась неожиданная удача. В Зайсане он застал опытного препаратора Коломейцева, орнитолога и спутника известного ученого и путешественника Потанина в северо-западной Монголии и зоолога Северцова на Памире. Путешественник ужасно бедствовал, так как Северцов не выслал ему денег. Пометуя о собственном отчаянном положении в Китае, Пржевальский выплатил долги Коломейцева и в счет их взял его в экспедицию, назначив жалованье. А собранную им коллекцию поручил заботам зайсанского пристава. Таким образом, вся наша экспедиция состояла из 13 человек, как нарочно из цифры, самой неблагоприятной в глазах суеверов. Однако последующий опыт путешествия доказал всю несправедливость нареканий, возводимых на так называемую «чертову дюжину». Притом более обширный персонал экспедиции едва ли был на пользу дела. В данном случае более чем где-либо важно заменить количество качеством и подобрать людей, вполне годных для путешествия. Каждый лишний человек становится обузой, в особенности если он не удовлетворяет вполне всем требованиям экспедиции. В длинном же ряду этих требований далеко не на последнем месте стоят нравственные, или вернее сердечные, качества. Сварливый, злой человек будет неминуемо великим несчастьем в экспедиционном отряде, где должны царить дружба и братство рядом с безусловным подчинением руководителю дела. Затем на стороне маленькой экспедиции то великое преимущество, что нужно гораздо меньше различных запасов, равно как вьючных и верховых верблюдов, которых иногда совершенно нельзя достать. Легче добыть продовольствие, топливо и воду в пустыне, легче забраться в труднодоступные местности, словом, выгоднее относительно выполнения прямых задач путешествия. При этом, конечно, обязательно откинуть всякий дискомфорт и довольствоваться лишь самым необходимым. Снаряжение, оставленное в Зайсане, было, конечно, хорошим подспорьем, однако требовалось еще много. Закупка вьючных животных и продовольствия. Продовольственные запасы были, конечно, важнейшим вопросом. Как и в прочих местных караванах, они состояли из трех главных предметов – баранов, которых гнали живьем, кирпичного чая и дзамбы, поджаренной ячменной или пшеничной муки. Дзамба повсеместно используется жителями Тибета и неоднократно уже была испробована Пржевальским в предыдущих путешествиях. Мука – это завариваемая в виде толокна кипятком или горячим чаем с прибавкой соли, масла и бараньего сала, хорошо заменяет хлеб, притом долго сохраняется и весьма удобно для перевозки вьюком. Дзамба, кстати, довольно вкусна и очень сытна. Автору доводилось пробовать эту традиционную тибетскую пищу. Из Зайсана было взято, кроме того, 7 пудов сахара, около пуда сухих прессованных овощей, по ящику коньяка и хереса и 2 ведра спирта для коллекций. Рис, просо и муку экспедиция должна была закупать уже в пути по мере следования. Презервов, консервов мы с собой не брали, так как, во-первых, их надо было бы слишком много, во-вторых, они возбуждают сильную жажду, затем портятся при сильных жарах в пустыне. Не годятся здесь также водоочистители. Лучшее питье при путешествии – это чай, в особенности если к нему прибавлять лимонной кислоты или клюквенного экстракта. Тем и другим можно запастись вдоволь без излишнего обременения вьючного багажа. Табак ни я, ни офицеры не курим, так что в этом отношении не предстояло заботы. Кухонная наша посуда состояла из большой медной чаши, где варились суп и чай, медного котелка, 2 небольших также медных чайников, кастрюли, сковороды, железной миски и 2 железных ведер для черпания воды. Запас последний летом всегда возился в двух плоских деревянных бочонках, вмещавших в себе 9 ведер. Столовые принадлежности также гармонировали с кухонными. Каждый из нас имел деревянную чашку, в которую попеременно наливался то суп, то чай. Складные ножи служили для разрезывания мяса, а пальцы рук заменяли вилки. Ложки имелись в начале, но впоследствии поломались и растерялись, так что заменены были самодельными деревянными лопаточками. Один из казаков назначался поочередно на месяц поваром, уменье в расчет не принималось. Тем более, что наш обед и ужин почти всегда состояли из одного и того же бараньего супа с приложением жареной или вареной дичины, если таковую удавалось добыть на охоте. Рыба попадалась редко, как исключение. Продовольствовались мы вместе с казаками из общей чаши одной и той же пищей. Только сахар к чаю за невозможностью достать его в пустыне давался казакам лишь изредка по праздникам. На случай заболевания взята была небольшая аптека. Но так как никто из нас не знал медицины, то в дороге мы не прибегали ни к каким другим средствам, кроме хины и желудочных капель, да притом и не заболевали серьезно. Этот отрывок из книги Пржевальского о третьей, первой тибетской, как он сам ее называл, экспедиции, много говорит о том, как был организован быт экспедиции. С каким трудом мы, современные люди, избалованные благами цивилизации, можем себе представить тот факт, что можно не только пересекать с таким скарбом горные хребты, ночевать на морозе или переносить жару и жажду, но и считать такой образ жизни предпочтительным по сравнению с комфортными условиями жизни в городах. Учитывая скудость запасов и необходимость их перевозить, саму цель экспедиции и неспокойную политическую обстановку, самым главным было, конечно, боевое и охотничье снаряжение. Пржевальский охарактеризовал его как «вполне удовлетворительное». Каждый из нас имел винтовку Бердана за плечами и два револьвера Смита и Вессона у седла. За поясом же штык к винтовке и два небольших патронташа с 20 патронами в каждом. Охотничьих ружей имелось 7. К ним взято было для стрельбы птиц в коллекцию и для охоты вообще 3 пуда пороха и 12 пудов дроби. Для винтовок опущено нам было 6000 патронов, а для револьверов 3000. Патроны возились в цинковых ящиках нашей войсковой укладки по 870 штук в каждом. Ящики эти весом около 2,5 пудов взамен деревянной форменной оплошки обшивались толстым войлоком, обвязывались веревками и в таком виде отлично сохранялись в дороге. Порох сохранялся в жестянках, уложенных в деревянный ящик. Дробь же размещалась вместе с другими вещами по кожаным сумам и служила прекрасным материалом для уравновешивания вьюков. Для научных работ в экспедицию взяли 2 хронометра, небольшой универсальный инструмент, барометр Паротта с запасными трубками и ртутью, 3 буссоли Шмалькальдера, несколько компасов, 6 термометров Цельсия. Для препарирования образцов зверей и птиц тоже был взят запас необходимого. Пинцетки, ножики, мышьяковое мыло, квасцы, гипс, несколько пудов пакли и ваты. Для сбора рыб и пресмыкающихся в особый ящик с гнездами были уложены стеклянные квадратные банки с притертыми пробками, которые можно было залить спиртом или, в крайнем случае, крепкой китайской водкой. Для гербария было запасено 1500 листов пропускной бумаги, которой, впрочем, не хватило на 2 летних сбора. Форменного военного платья путешественники не носили. Но, как показали прошлые путешествия Пржевальского, иногда случались официальные мероприятия, на которых требовалось продемонстрировать форму. Так что в экспедицию офицерам были взяты мундиры, а казакам специально сшиты из плиса русские костюмы. Во время самого пути члены экспедиции носили ситцевое белье, летом парусиновые блузы и панталоны, зимой панталоны суконные или теплые из бараньего меха и полушубки. Обувью служили охотничьи сапоги, казаки же нередко шили себе из сыромятной кожи сибирские унты, чирки или ичиги. В пути, как показали прошлые путешествия, и одежда, и обувь изнашивались быстро, поэтому пришлось сделать солидный запас. Для постели использовались куски войлока и кожаные подушки, байковые одеяла, а зимой еще и бараньи шкуры. Казаки, впрочем, укрывались своими шубами, а подушками им служили свертки из своей одежды. В путешествие были взяты, как и раньше, две палатки, одна для офицеров, а другая для казаков. Хорошим взаимоотношениям с местными жителями тоже отводилась вполне серьезная роль. Достаточно сказать, что для подарков местным жителям было закуплено в Петербурге на 1400 рублей всякой всячины. Карманных часов, ножей, ножниц, зеркал, несколько магнитов, пистолетов и охотничьих ружей. По опыту прошлых экспедиций с собой взяли даже стетоскоп, калейдоскоп, несколько магнитов и две электрические батареи. С их помощью аборигенам собирались демонстрировать чудеса науки. Пржевальский пишет. Электрическая батарея и раскрашенные карточки актрис, да простят они мне это, везде производили чарующее впечатление на туземцев Монголии и Тибета. Наконец, деньги. Для расчетов с местными жителями в Семипалатинске было закуплено 10 пудов китайского серебра в больших и маленьких слитках, ямбах, и мелко нарубленных кусочках. В Китае тех времен такое серебро принималось на вес и измерялось ланами, где один лан был примерно равен по курсу 2 металлическим русским рублям. В результате весь багаж даже после изрядной укупорки весил не меньше 200 пудов, и для его перевозки и перевозки самих членов экспедиции не без хлопот пришлось закупить 35 верблюдов и 5 верховых лошадей. В продолжение 3 недель, проведенных в Зайсане, мы каждый день занимали казаков практической стрельбой из бертанок и револьверов. Умение хорошо стрелять стояло вопросом первостепенной важности. Это была гарантия нашей безопасности в глубине азиатских пустынь, наилучший из всех китайских паспортов. Не будь мы отлично вооружены, мы никогда не проникли бы ни вовнутрь Тибета, ни на верховья Желтой реки. Мы не могли бы, как то нередко случалось во время настоящего путешествия, идти напролом, не спрашивая позволения, или лучше сказать, не слушая китайских стращаний и запрещаний. И если бы наша маленькая кучка не уподоблялась ощетинившемуся ежу, который может наколоть лапы и большому зверю, то китайцы нашли бы тысячи случаев затормозить наш путь или, быть может, даже истребить нас подкупленными разбойниками. Одновременно со сборами обсуждался и уточнялся маршрут будущей экспедиции. Тщательной проработке маршрута способствовала и поздняя для этих мест весна, немного задержавшая экспедицию в Зайсане. Путь был выбран мимо озера Улюнгур через город Булунтохой, вверх по реке Урунгу, а отсюда на города Баркуль и Хами. Урунгу, или на монгольском Булгангол, Соболья река, река в Монголии и Китае. Следуя этим направлениям, экспедиция экономила несколько верст движения вдоль реки. Пройдя по неизвестной местности между Алтаем и Тяньшанем, путешественники избавлялись от необходимости следовать между Гученом и Баркулем, в местности, густо заселенной китайцами и охраняемой китайскими войсками, где существовал немалый риск попасть в неприятные случайности, учитывая политическую обстановку. Очень колоритной оказалась фигура проводника-казаха в записках пржевальского киргиза Мирзаша Алиарова, того самого, который сопровождал вторую экспедицию на Лобнор из Кульджи в Гучен. Мирзаш отлично знал прилежащую к русской границе западную часть Джунгарии, где много лет занимался барантой, то есть воровством лошадей. Подобное занятие у местных племен в то время было не преступным, а почетным. Искусный барантач считался удальцом, заслуживающим удивления и похвалы. Мирзаш своими подвигами снискал себе даже почетное прозвище «Батыр» – «Богатырь». Этот богатырь сам сознавался нам, что в продолжении своей жизни, ему тогда было 53 года, украл более 1000 лошадей. Неоднократно бывал в самом трудном положении, но обыкновенно выпутывался из беды. Впрочем, большой шрам на лбу, нанесенный топором хозяина украденной лошади, ясно свидетельствовал, что не всегда благополучно проходили нашему герою его воровские похождения. Как проводник, мерзаж был очень полезен. Только необходимо было его держать, как говорится, в ежовых рукавицах. Отличнейший человек, что сказать. На восходе солнца 21 марта 1879 года караван выступил из Зайсана. Длинной вереницей вытянулись завьюченные верблюды, привязанные один к другому и разделенные для удобства движения на три эшелона. Казаки тоже восседали на верблюдах. Остальные члены экспедиции ехали верхом на лошадях. Каждый эшелон сопровождался двумя казаками, из которых один вел передового верблюда, другой подгонял самого заднего. Впереди всего каравана ехал Пржевальский с прапорщиком Эклоном, проводником и иногда одним из казаков. Всеволод Роборовский следовал в арьергарде, где также находились переводчик Абдул Юсупов, препаратор Коломейцев и остальные казаки. Здесь же под присмотром одного из казаков, то шагом, то рысью, не забывая о покормке, гнали небольшое стадо баранов, предназначенных для еды. В довершение волонтерами из Зайсана в экспедицию отправилось несколько собак, из которых, впрочем, впоследствии оставлено было только две. Одна из них оставалась с исследователями всю экспедицию. Итак, мне опять пришлось идти вглубь азиатских пустынь. Опять передо мною раскрывался совершенно иной мир, ни в чем не похожий на нашу Европу. Да, природа Центральной Азии действительно иная. Оригинальная и дикая, она почти везде является враждебной для цивилизованной жизни. Но кочевник свободно обитает в этих местах и не страшится пустыни. Наоборот, она его кормилица и защитница. И по всему вероятию, люди живут здесь с незапамятных времен. Так как пастушечья жизнь, не требующая особого напряжения ни физических, ни умственных сил, конечно, была всего пригоднее для младенствующего человечества. При том же, в зависимости от постоянного однообразия физических условий, быт номадов, конечно, не изменился со времен глубочайшей древности. Как теперь, так и тогда, войлочная юрта служила жилищем. Молоко и мясо стад пищей. Также любил прежний номад ездить верхом. Также был ленив, как и в настоящее время. Сменялись народы пустыни, вытесняя один другого. Сменялась их религия, переходя от фетишизма и шаманства к буддизму. Но самый быт кочевников оставался неизменяемым. Консерватизм Азии достиг здесь своего апогея. И надолго останется таковою большая часть Центральной Азии. Природа пустыни едва ли будет вполне побеждена даже при помощи науки. Конечно, со временем местности, пригодные для культуры, оседло населятся, и артезианские колодцы отнимут еще несколько клочков у бесплодной пустыни. Быть может, ее прорежет железная дорога, хотя бы сибирско-китайская. Вообще, район кочевой жизни в будущем значительно сократится, но все-таки большая часть Центральной Азии останется пустыней навсегда. Здесь не то, что в Северной Америке, где все прерии годны для обработки и где поэтому культура подвигается исполинскими шагами. Природа азиатской пустыни всего лучше и всего дольше защитит туземных номадов перед напором цивилизации. В далеком будущем эти номады останутся живыми памятниками исторического прошлого. Стада домашнего скота, антилопы, хуланы, а на Тибетском Нагорье дикие яки еще долго-долго будут бродить по пустыням Центральной Азии. Сегодня, полтора века спустя, можно видеть, что во многом великий путешественник был прав. Хотя Тибет и Восточный Туркестан входят сегодня в состав бурно развивающегося Китая, и население там многократно выросло, почти все оно проживает в немногочисленных крупных городах, а большая часть территории по-прежнему остается пустынной. Причины тому – суровый климат, отсутствие крупных запасов полезных ископаемых и сохраняющаяся напряженность в отношениях китайцев с местными жителями, тибетцами и уйгурами. Конечно, существуют, а кое-где и осуществляются, масштабные проекты развития инфраструктуры этих регионов, но пока большая их часть находится в том же состоянии, что во времена Пржевальского. Первый переход в 25 верст экспедиция сделала до небольшого селения Кендерлык, где когда-то настигло Пржевальского известие о смерти любимой матери и приказ поворачивать назад, так и не исполнив задуманного. Здесь невдалеке проходила государственная граница Российской империи с Китаем. Этот отрезок маршрута предполагал путь в 175 верст по колесной дороге до озера Улюнгур. Однако из-за обильного снега, выпавшего зимой, пришлось сделать крюк в 15 верст более южным путем, да и там было много трудностей с проводкой каравана по грязи и зимним наносам. 26 марта к тому же разразился сильный снежный буран при морозе в минус 9 градусов. Ветер был настолько сильным, что еле удалось найти место для ночлега и поставить палатки. К утру земля, освободившаяся была от снега, вновь стала белой и ударил мороз в минус 16 градусов. Что ж, Джунгария приветствовала Пржевальского в своей обычной манере. Дорога проходила по обширной долине Черного Иртыша. На юге высокой стеной стоял хребет Саур, достигающий 12 300 футов абсолютной высоты. На севере вдали виднелся Алтай. Саур – горный хребет на границе Восточно-Казахстанской области, Казахстана и Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. Относится к горной стране Саур-Тарбагатай, где является вторым составным компонентом. Первый – горы Тарбагатай. Русло Черного Иртыша здесь было покрыто бугристыми сыпучими песками, поросшими мелкой осиной, чингелем и песчаным тростником. Чингель серебристый, листопадный, солеустойчивый и засухоустойчивый колючий кустарник. По лощинам попадалась трава, служившая кормом для скота. Песчаные зоны перемежались с глинистыми солончаками, покрытыми монгольским дерисуном. В предгорьях появились каменные россыпи. Южный склон Саура безлесен. На северном же склоне этих гор, в которых Пржевальскому так и не удалось побывать, были видны обширные лиственные леса. Встречавшиеся осина, береза, тополь, рябина, дикая яблоня и кустарники, смородина, жимолость, малина, боярка, черемуха, шиповник, таволга были запрятаны в глубине ущелий, по дну которых от вечных снегов Мустау бегут многочисленные ручьи. Соединившись, эти ручьи образуют речки – Киндерлык, Уласты, Туманды и другие, из которых лишь первая впадает в озеро Зайсан. Остальные же пропадают в соседней равнине, образуя местами болотистые разливы. К северу от гор Кара-Адыр, отделенные от них широкой и довольно высокой долиной, стоят несколько связанных между собой небольших и невысоких горных кряжей, из которых самый восточный, называемый Нарын-Кара, тянется по северной стороне озера Улюнгур. Экспедиция прибыла на Улюнгур 31 марта, в день рождения Николая Михайловича. Озеро еще сплошь было покрыто льдом, хотя уже непрочным. Небольшие полыньи встречались только у берегов. Несмотря на ожидания исследователей, пролетных птиц, даже водяных, оказалось немного, хотя валовой пролет уток начался в окрестностях Зайсана еще в половине марта, и к концу этого месяца в прилете замечено было 37 видов птиц. На Улюнгуре же они встретили в это время валовой пролет только лебедей стаями в несколько сот экземпляров. Все лебединые стаи направлялись не прямо на север, но с западного берега Улюнгура поворачивали к востоку на озеро Зайсан для того, чтобы облететь высокий, в это время еще заснеженный Алтай. Пройдя по западному и южному берегам озера Улюнгур, караван направился к реке Урунгу, близ устья которой стоял китайский городок Булун-Тохой, основанный лишь в 1872 году и уже несколько раз подвергавшийся нападениям Дунган, из-за чего большая часть его жителей переселилась в окрестности Гучена и Чугучака. При посещении экспедиции в Булун-Тохое находились лишь сотни китайских солдат да несколько десятков обывателей. В окрестностях кое-где встречались поля, обрабатываемые китайцами и торгаутами. Посетив Булун-Тохой, в 4 верстах за ним путешественники вышли на берег реки Урунгу, единственного, но значительного притока озера Улюнгур. Истоки Урунгу лежат в Южном Алтае. В среднем и нижнем своем течении Урунгу проходит по северной окраине Джунгарской пустыни и не имеет ни одного притока. Ложе реки сильно врезано в почву, как будто река течет в глубокой рытвине. В нижнем течении, верстах в 70 от устья, река течет по холмистой плодородной равнине, берега ее поросли рощами осокарей, тала, серебристых тополей, из кустарников джидой, шиповником, смородиной и малиной. Путешествуя вдоль реки в течение 20 дней, исследователи усердно занимались рыбалкой, но рыб выловили всего 5 видов – головли, караси, лини, пескари и окуни. Зато рыбы было много и попадались крупные особи. Небольшой сетью всего в 5 сажен длины казаки нередко вытаскивали из реки по 5-6 пудов головлей, все как один около фута длиной. Рыбы оказалось много, вероятно, и потому, что и здесь, и на озере, как отмечает Пржевальский, никто из местных жителей не занимался рыболовством. Несколько десятков экземпляров были залиты в банки со спиртом, и теперь их приходилось тащить с собой. Бесценный, но очень хрупкий и громоздкий улов. Зато на ужин каждый день была отличная уха. Тополиные рощи и заросли кустарника долины Урунгу давали убежище кабанам, косулям, волкам, лисам, зайцам и барсукам. По самой реке и на небольших болотцах или озерках, образованных пересохшими ее рукавами, встречались в достаточном числе гуси, утки, гоголи, крахали и бакланы, судя по всему, основные потребители речной рыбы. Словом, флора и фауна по руслу Урунгу не отличалась ни богатством, ни особым разнообразием. Было заметно, что существует она здесь только благодаря влаге, приносимой с гор. Стоило чуть отойти от русла, и ощущалось дыхание пустыни. Эта пустыня залегла по обе стороны реки, к северу до самого Алтая, а к югу до Тяньшаня. В обозримых местах она то простиралась ровной гладью, то шла небольшими увалами. Почва везде была усыпана мелким щебнем и прорезана сухими оврагами от прошедших весной с гор дождевых потоков. Весной, впрочем, бедная обычно растительная жизнь расцветала и здесь. По каменистым скатам встречались ревень и дикий лук, а в лощинах цвел молочай. Но травы встречались лишь небольшими островками. Совсем скоро их выжжет солнцем, и только редкий уродливый кустик саксаула будет оживлять безжизненное каменное царство. Общий пейзаж здесь одинаков как весной и летом, так и поздней осенью, пока не выпадет снег. Только крайности климата отмечают собою времена года. Страшные зимние морозы заменяются страшными летними жарами. И подобный переход весной делается быстро, почти без промежутка. Да, много нужно жизненной энергии, чтобы в таком климате и на такой почве не погибнуть окончательно, даже той злосчастной растительности, которая развивается в пустыне весной на несколько недель. Недаром многие здешние травы до того упорны в сохранении влаги, что их весьма трудно высушить для гербария. Еще беднее оказалась животная жизнь Джунгарской пустыни. Пржевальский сетует, что пройдя с десяток верст, лишь изредка встретишь невзрачную песчаную ящерицу или черного коршуна, высматривающего добычу. Мертво и тихо было кругом днем и ночью. Только частые бури завывали на безграничных равнинах, дополняя безотрадную картину здешней местности. Поднимаясь вверх по реке, путешественники в ее среднем течении встретили большое количество ущелий и береговых обрывов, что затрудняло путь каравана. Земли эти были пустынны и нигде не возделывались. Из-за огромного количества насекомых летом кочевники со своими стадами сюда тоже не заходили. Только зимой сюда откочевывали немногочисленные племена с Южного Алтая. Придя на Урунгу, мы разбили свой бивуак в прекрасной роще на самом берегу реки. Место это показалось еще приятнее сравнительно с пустынными берегами озера Улюнгур. Там всюду было мертво, уныло. Здесь же, наоборот, можно было послушать пение птиц и подышать ароматом распускающихся почек высоких тополей, Глаз приятно отдыхал на начинавшей уже пробиваться травянистой зелени. Кое-где можно было встретить и цветущий тюльпан, первый цветок, замеченный нами в эту весну. К довершении благодати, вода в Урунгу в это время, 5 апреля, уже имела плюс 13 градусов, так что можно было с грехом пополам купаться, тем более что в воздухе полуденное тепло достигало плюс 16,8 градусов в тени. Между тем, всего 8 дней тому назад нас морозил сильный снежный буран и холод в минус 16 градусов на восходе солнца. Впрочем, в данном случае быстрому увеличению тепла помогло и то обстоятельство, что мы уже миновали высокий снежный саур и находились в районе скоро согревающейся Джунгарской пустыни. Вдоль реки шла колесная дорога, которая теперь уже не могла, как в низовьях, следовать вблизи берега и большей частью шла по каменистой пустыне. Щебень и галька сильно портили ноги верблюдам, да и сапоги путникам. Кочевники по-прежнему не встречались, и только на расстоянии 25-30 верст друг от друга попадались китайские пикеты, на которых жили по несколько торгоутов, исполнявших должность ямщиков при перевозке китайской почты. Впрочем, со следами деятельности человека путешественникам поневоле пришлось познакомиться. Незадолго до них здесь пробыли целую зиму казахи, бежавшие летом и осенью 1878 года из Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области в пределы Китая. Всего ушло тогда 1800 кибиток, в числе приблизительно 9000 человек обоего пола. Беглецы укочевали частью в Южный Алтай, частью на реку Урунгу, где они провели зиму 1878-1879 года, испытав страшные бедствия от бескормицы для скота. Экспедиция прошла по Средней Урунгу как раз теми самыми местами, где зимовали казахи, укочевавшие незадолго перед ее приходом к верховьям реки. На всем этом пространстве, пишет Пржевальский, не было ни одной квадратной сажени уцелевшей травы. Тростник и молодой тальник были съедены дочисто. На растопку были срублены зимующие сучья всех тополей, растущих рощами по берегу Урунгу. Множество деревьев также было повалено, кора их шла на корм баранов, а нарубленными со стволов щепками кормились коровы и лошади. По подобной пище скот массово умирал, и в особенности бараны, которые возле стойбищ валялись целыми десятками. Даже многочисленные волки не могли съесть такого количества дохлятины, она гнила и наполняла смрадом окрестный воздух. Кроме того, помет тысячных стад чуть не сплошной массой лежал по всей дороге Средней Урунгу. Пржевальский пишет, что местность была обезображена на долгие годы. К счастью, уже появилась молодая трава, чтобы прокормить вьючных животных и баранов, иначе экспедиции пришлось бы повернуть назад. За 260 верст от устья Урунгу колесная дорога сворачивала от реки вправо и направлялась к Гучену. Местность была сначала довольно гористая, затем пустынная, весьма бедная водой, но все-таки Пржевальский характеризует этот путь как лучший путь сообщения между Гученом и Зайсаном. Недалеко от поворота дороги начиналось верхнее течение Урунгу, образованное, как пишет Пржевальский, из трех рек. Чингила, главная по величине, и двух других, одна за другой впадающих в Чингил. Цагангола и Булугуна, Булгангол. От устья последнего, по его описанию, соединенная река принимает название Урунгу и сохраняет это название до самого впадения в озеро Улингур. После поворота дороги экспедиция прошла еще немного вверх по Урунгу и, попрощавшись с ее светлыми водами, проложила маршрут не в Гучен, а на Баркуль, через отроги Южного Алтая, а затем напрямик через пустыню. Гучен, ныне Цитай, уезд в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР. В прошлом здесь находился город Гучен. Баркуль – ныне поселок, расположенный на северном склоне Тяньшаня в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Пржевальский пишет, что уже от поворота дороги В разреженном горном воздухе была видна гигантская вершина Тяньшаня Богдо-Ула, стоящая близ Гучена, до которого было, по его подсчетам, 250 верст пути. Такая поразительная видимость в разреженном горном воздухе не раз обманывала ожидания путников. 24 апреля путешественники вышли к реке Булугун. Местность поднялась до 3500 футов абсолютной высоты, и растительный и животный мир на берегах этой реки был также беден, а листья кустарников еще не развернулись. Пройдя 40 верст по Булугуну, экспедиция вышла к небольшому озеру Гашун-Нор, где остановилась на 4 дня, чтобы передохнуть и сделать съемку местности. Гашун-Нор – бесточное слоноватое озеро на севере Китая возле границы с Монголией. На Гашун-Норе к радости Пржевальского удалось отлично поохотиться на кабанов. По дороге им встретились кочевья таргаутов – народа, с которым Пржевальский познакомился во время своей лабнорской экспедиции. Таргауты делились на две ветви. Одна, здешние исконные жители, были в подчинении у китайского правительства. Другая, цохор-таргауты, живущие в Северной Джунгарии, имела интересную историю. Как пишет Пржевальский, это были те самые таргауты, предки которых, вытесненные джунгарами с родных мест, прикочевали в конце 17 века в пространство между Уралом и Волгой и приняли русское подданство. Затем в 1770 году большая часть таргаутов с их соплеменниками, хашутами, дербетами, хойтами и алютами, незадолго перед тем же прикочевавшими с реки Или на Волгу, всего около 460 тысяч кибиток, под предводительством хана Убаши, неожиданно вновь ушли вглубь Азии, сначала на озеро Балхаш, а потом в Илийский край. В пути из-за бескормицы и стычек с кочевниками погибло множество людей и скота, и на Или пришло уже только около 260 тысяч человек обоего пола. Они приняли подданство Китая и были поселены в различных местах провинции Или, а также на плато Юлдуз. На Гашун-Норе Пржевальскому пришлось попрощаться с Мирзашем, своим казахским проводником, а по совместительству Батыром Канакрадом, и нанять нового проводника из таргаутов. 2 мая 1879 года, выступив с озера Гашун-Нор, путники в тот же день покинули Южный Алтай и вступили в неизвестные европейской науке области Джунгарской пустыни.